Эдди взглянул на Джона и чуть заметно подмигнул ему. Он начал быстро готовить напиток, манипулируя стаканом и бутылками с ловкостью мага. Не прошло и минуты, как напиток стоял перед девушкой. — Без обмана, Эдди! — резко сказала она. — То есть? — Я сказала, без обмана. Это меньше, чем одна честная порция. — Не лучше ли выпить по одной? — спросил Эдди. — Я сказала, двойная, значит, двойная, Эдди. Она сделала сердитый жест рукой, и ее сумочка, которую она положила на стойку бара, упала на пол, растеряв все содержимое. Джон машинально нагнулся и стал подбирать вещи. В ее глазах мелькнуло выражение благодарности. Веснушки на переносице придавали ей вид грустной маленькой девочки. В сумке не было ничего необычного: ключ от номера, губная помада, компактная пудра, кошелек с мелочью. Он вложил все это в сумочку и положил ее на стойку. «Большое спасибо», — сказала девушка. «Пожалуйста, мисс Стюарт». Она взглянула на Джона. «Вы кто? Я вас здесь раньше не видела». «Джон Уиллс», — ответил он. «Не может она быть одной из тех девиц, о которых предупреждал Додд?» «Марго Стюарт», — сказала она. «Газетчик, сыщик». «С чего вы взяли, что я сыщик?» — улыбнулся Джон. «Тут ими кишмя кишит. Если вы богатый молодой миллионер, лучше уезжайте из города или, по крайней мере, из этого отеля. Вы можете заплатить $10 000 за убийство человека?» Джон почувствовал легкий холодок, пробежавший по спине. «Мой девиз — сделай сам», — ответил он. Эдди приготовил новую порцию и перегнулся через стойку. «Мисс Стюарт, секретарь Обри Муна. Видно, сегодня все, кто связан с Муном, немного не в себе». Мутные глаза Марго Стюарт не отрывались от лица Джона. «Вы как-нибудь связаны с мистером Муном, Джон Уиллс?» «Я один из его читателей», — ответил Джон. Он особенно тщательно загасил сигарету. «У вас сегодня трудный день?» «Вы не знаете мистера Муна, иначе вы бы знали, что этот день мало чем отличается от других дней». Марго Стюарт залпом отхлебнула половину содержимого стакана. Ее передернуло, будто вкус ей был невыносим. «А что, люди грозятся убить его каждый божий день?» — спросил он, заставив себя улыбнуться. «Каждый божий день», — ответила она мрачно и добавила к его удивлению, — «но главным образом в глубине своих разбитых сердец». «Ваш босс имеет представление, кто пытался нанять мисс Прим?» Она взглянула на него из-под своей шляпки. «А вы все-таки газетчик?» «Мистер Уиллс имеет дело с круизами вокруг света», — вступил в разговор Эдди. «Сколько бы стоило мне, Джон Уиллс, — спросила девушка, — отправиться вокруг света и опять вокруг, и опять до бесконечности?» «Примерно столько же, сколько стоит и теперь», — засмеялся Джон. «Я хочу сказать, что именно этим мы все и занимаемся. Все ходим вокруг и ходим, и ходим». Она отвела глаза. «Да вы комик!» «Однако вы не смеетесь», — Джон знаком попросил Эдди наполнить его стакан. «Эта случайная встреча с секретарем Муна может пригодиться». Она посмотрела на него затуманенным взглядом. «А я ведь что-то про вас знаю, Джон Уиллс, Джон Уиллс». Голос ее оборвался, как будто иссяк. Он почувствовал, как напряглось все его тело. Опять эта старая история. Сейчас она скажет, что он сын Уоррена МакАйвера, и тогда Мун наверняка узнает, если еще не узнал, что он здесь, в отеле «Бомонт». Тут же доложит об этом Шамбрену, и конец игре. «Что-то я про вас знаю», — продолжала девушка, все труднее выговаривая слова.